Жизнь и служение апостола Петра. Изучая жизнь и служение апостола Петра, мы замечаем возрастающее удивление в умах и сердцах множества людей, когда внезапно на сцену появился Иоанн Креститель. Одетый в одеяние пророка и, проводя время в уединении в пустыне, он пришел призвать народ к покаянию. Его сильная весть, а также его странный наружный вид произвели возбуждение сердец, и народ приходил к нему креститься, исповедуя свои грехи. Иоанн Креститель был только на несколько месяцев старше Господа Иисуса Христа. Но интерес, который его явление произвело, было приготовлением для его свидетельства, которое он произнес, увидев Христа. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Петр и Андрей, вероятно, были ревностными учениками Иоанна Крестителя, и при возглашении Иоанна Крестителя стоявший ближе к нему был Андрей. Его отклик был немедленный. Он нашел своего брата Петра, чтобы сообщить ему о провозглашении Иоанна Крестителя восхитительными словами: «Мы нашли Мессию, что значит Христос». Без дальнейшей церемонии Андрей привел Петра к Господу Иисусу Христу. Интересно заметить, что не требовалось никакого очевидного представления. Иисус, увидев Петра, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», перевод с арамейского, что значит «камень», Петр на греческом. Очевидно, что этим представлением Иисус Христос произносил то, что должно быть пророчеством относительно Симона, который позже называется Петром. Это обнаруживало человека, каким он был, когда было произнесено изречение, и кем он станет в результате его общения с Христом и действием Духа Святого в его жизни. Сильный, импульсивный, каким он был, когда встретил Христа первый раз, однако с элементами неустойчивости, Господь знал, что позже он станет постоянным, сильным и инструментом в руке Господней, чтобы совершить великое. Христос знал, что много испытаний и искушений перенесет он. Импульсивность и недостаток постоянства проявится, когда он станет последователем Господа. Но через переживания выработается человек, который смело провозгласит весь совет Бога без извинения и компромисса. Христос определил характер Симона правильно, чтобы он назывался Петром, как он правильно сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр. Мы замечаем, что подобным образом Господь при явлении Нафанаила сказал: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». За этим последовал ответ: «Почему ты знаешь меня?» Результатом этой краткой встречи было изречение Нафанаила: «Ты сын Божий, ты царь Израилев». Спокойным и естественным образом, которым Господь обратился к Петру и Нафанаилу, он произвел в них великое впечатление. Со своей стороны Иоанн Креститель был готов признать, что он был только голосом, призывающим людей, чтобы взглянули на другого, и его последователи, такие верные и ревностные, должны быть направлены теперь к тому, кто называется Иисусом. Иоанн мог сказать: «Ему должно расти, а мне умоляться». И вскоре после этого мы узнаем из Священного Писания о заключении Иоанна Крестителя и окончательного мученичества, быв убит в темнице по повелению Ирода. Свидетельство Иоанна Крестителя продолжалось сравнительно коротко, но как предтеча Христа он исполнил свою ответственность и был почтен Христом, который сказал: Из рожденных с женами нет ни одного пророка, больше Иоанна Крестителя. Когда Господь Иисус переходил с места на место в Галилее, проповедуя и уча, можно логически предположить, что Петр и Андрей, его брат, теперь ставшие учениками Христа, как они были учениками Иоанна Крестителя, имели возможность время от времени быть с Христом. Ученичество не требовало в то время, чтобы они оставили свое рыбное предприятие, чтобы следовать за Христом. Однако это должно произойти вскоре после этого. Этот первый разговор, который братья имели со Христом, нельзя стереть с их памяти. Они стали ревностными в их отношении к Господу Иисусу, как они были к Иоанну Крестителю. Служение Христа в Галилее дало им возможность услышать, как Он проповедовал и учил. Первое чудо Христа в Галилее. Первое чудо, записанное в Священном Писании, совершенное Господом Иисусом Христом, дано нам в Евангелии от Иоанна, 2 главе. Это был праздник и социальное собрание. Приглашена была мать Иисуса. Предполагает, что далекий родственник был включен в бракосочетание, что послужило причиной приглашения. Кана была, возможно, малым обществом около 4 миль от Назарета. Она также была селом, из которого происходил Нафанаил, о котором мы сказали, что говорил Христос: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». В Писании мы читаем, что Иисус был приглашен на брачный пир со своими учениками. Мы не знаем, сколько учеников там было, но мы уверены, что Симон Петр был там, придя из Капернаума, короткое расстояние оттуда. Для учеников это было богатое духовное переживание. Контраст между Христом и служением Иоанна Крестителя, пророка, одетого в одеяние из верблюжьего волоса и чресла, предпоясанные кожаным поясом, речь которого была пылкая, когда он призывал людей к покаянию в их грехах и чтобы крестились крещением покаяния, произвел впечатление на учеников. Здесь, на брачном пире, был Господь Иисус Христос, имеющий тихое общение с другими гостями. Через некоторое время Петр и ученики, несомненно, были вблизи Господа, когда Мария, мать Господа, просто обратилась к Нему. Вина нет у них. Это само по себе не произвело бы никакой реакции, но ответ Христа мог сделать это. Еще не пришел мой час. Понял ли Симон Петр важность этого утверждения? Увидел ли он связь с провозглашением, которое он услышал из уст Иоанна Крестителя: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира»? Понял ли Петр важность этих слов: «Еще не пришел час мой»? По всей вероятности, это было скрыто от разумения Петра, хотя это могло возбудить некоторые вопросы. Мария со своей стороны могла ожидать, что Иисус немедленно проявит тайну своего естества, которую она знала и которую хранила в своем сердце многие годы, в которые Христос рос с детства в мужественность в Назарете. Петр, наверное, почувствовал нежный упрек, не понимая причину для него. Представились обстоятельства на брачном пире, которые приготовили путь для совершения первого чуда. Распорядитель пира заметил, а также Мария, что недоставало вина. Мария после нежного упрека, если это так было, обратилась к служителям с заметкой: «Что скажет он вам, то сделайте». Мария верила, что ее сын Иисус Христос мог восполнить эту нужду, которая казалась критической. Читая Слово Божие дальше, мы определенно сознаем, что это было допущено самим Господом для цели. Итак, Христос, обращаясь к служителям, говорит им, чтобы они наполнили водоносы водою и без дальнейших церемоний принесли к распорядителю пира. Результат был таков, что достаточное количество вина было предоставлено до конца брачного пира, а затем распорядитель пира и жених были удивлены качеством предоставленного вина. Распорядитель пира и жених были озадачены. Расспрашивали они служителей, которые принесли им водоносы. Священное Писание просто говорит: «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою». А ученики, которые посетили брачный пир с Господом Иисусом, о них сказано: «И уверовали в Него ученики Его». Аминь.